Глава 8. 18 мать его, раз мы убивали всех Хримнира. Но он мгновенно возрождался и вновь несся в бой. И если я пока ни разу не попадал под его копыта, потому как взлетал и атаковал сверху, то Тору пару раз досталось. Поскольку летать он не мог, он принял божественную форму. В первый раз всех Хримнир распорол ему живот клыком, второй раз завалил и начал топтать и трепать его плоть зубами, как самый настоящий псина. В общем, был бы Тор тут один, без меня, то кабан бы уже победил. Когда я в очередной раз проткнул кабана насквозь каменным шипом, мы с Тором встретились взглядом. Бог стоял, тяжело дыша, весь в крови. Никакого предвкушения банкета в его взгляде уже не оставалось. Наоборот, начали проглядывать какие-то отголоски паники. Я крикнул ему: «Уменьшайся!» После чего под Хримниром, который вновь ожил и сломал своей тушей каменный шип, я развел в стороны черепашью броню. Тот недоуменно хрюкнул и ухнул вниз с головой, и я тут же сомкнул броню обратно. Это нам даст какое-то время. А нет, не даст. Каменная броня мгновенно взорвалась фонтаном, и наверх тут же выбрался кабанище. Да твою ж мать! Я на полной скорости полетел вниз, увернулся от клыка Хримнира и, подхватив уменьшившегося Тора, взмыл обратно вверх. Тор сплюнул вниз, целясь в кабана, но не попал. «Что делать будем?» «Да если б я знал, Тор! Если б я знал!» Отматывать время назад толку нет. Кабан как был бессмертным, так им и останется. Я кивнул в сторону холма. «Может, пока один отвлекает, второй заберет амулет Хельмдаля?» Тор сплюнул вниз во второй раз. А вот теперь попал точно промеж красных глаз, смотрящего на нас, Хримнира. «Давай, сгрузи меня подальше, я побегаю от этого демона, а ты как раз слетай за амулетом». «Ага, звучало-то неплохо. Вот только Хримнир от холма не отходил ни на шаг, так что ничего не вышло. Мы сидели с Тором в леске и, наблюдая за крутящимся по сторонам кабаном, раздумывали, что делать. Пометуя про то, что сказал нам Хримнир, я пытался подчинить его, как нежить, но ничего не вышло, потому что нежитью он не являлся. Тогда попробовал обратить его нежитью, и вроде даже получилось, но в следующее мгновение кабан опять стал живым. Охренеть у него реген. Даже божественные заклинания по обращению в нежить ему нипочем. Я пока не отматывал время назад, чтобы восстановить просевшую в нулину ману. Толку от этой маны пока нет, все равно кабана не завалить. Кивнул Богу, который прислонился спиной к сосне и жевал травинку, напряженно смотря на Хримнира. «Может, я все-таки отмотаю назад время, и мы прокрадемся к холму, пока кабан спит?» Тор медленно покачал головой, не отводя взгляда от своего несговорчивого обеда. «Эта тварь нас заманила своим сном. Я это чую». «Ага, чует он что-то там. В первый раз как-то ничего не почуял, когда запулил молнией по спящему Хримниру. Впрочем, если кабан проснется, то мы считай, что проиграли. Нас опять будет ждать изнурительный долгий бой, и все. Эх, жаль, что тюрьма в моем молоте заполнена. А то бы туда этого кабана, и все. Хм. А если выпустить сюда Уробороса, а на его место в тюрьму убрать Хримнира? Но это все равно, что шило на мыло поменять. Одну бессмертную животину на другую». В голове мелькнула необычная мысль. А что если Уробороса выпустить, а Хримнира не забирать? Пусть себе бьются до конца времен. Две бессмертные твари. Я покрутил в голове появившуюся мысль. Может и получится. Если свинья со змеей так увлекутся боем, что сместятся подальше от холма, то мы, возможно, и сможем отыскать амулет. Хлопнув ладонью по земле, я встал на ноги и подмигнул смотрящему на меня Тору. Кажется, появилась у меня одна идейка. Тор остался в лесу. Задача у него — попытаться отвлечь свинью со змеей, когда я буду забирать амулет Хеймдаля. Ну, официальная задача, так сказать, а по факту — просто не помереть. Как только бог скрылся в леске, я взмыл в небо и завис над Хримниром на безопасной высоте. Хоть свиньи и не могут задирать вверх голову, но этот кабан сел боком. И пока я летал над ним, он каким-то образом мог наблюдать за мной своим налившимся кровью глазом. Я помахал ему рукой. «Может, пропустишь меня по-хорошему? Я тебе никакого зла не желаю». Не, та его фраза была единственной. Сейчас только глазом на меня зыркает молча. Развел руки в стороны. «Вот и что тебе от меня надо, собака?» Мне кажется, или его красные глазки только сильнее налились кровью. «Блин, есть же собака на сене, а есть кабан у холма. Сам Сехримнир ведь амулетом Хеймдаля не пользуется. Но зараза такая, никого к нему не подпускает». Я вздохнул и опять крикнул вниз. «Предупреждаю в последний раз. Или ты меня пропустишь, или я подложу тебе свинью». «Не-а». Даже каламбурчик Сехримнира никак не прошиб. Он все так же внимательно сверлил меня своим взглядом. Я из инвентаря достал в свою вторую руку молот. «Ну, гуляш свиной, сам напросился. Будем надеяться, что змея свинье тоже не товарищ». Я, выпустив из молота уробороса, крикнул вниз. «Сюрприз!» Впереди меня в воздухе материализовалась туша змея и тут же понеслась вниз на хрюкнувшего, как мне показалось от удивления, Сехримнира. Уроборос же меня заприметил и, похоже, что вспомнил. Во всяком случае, упав на землю рядом с отскочившим в сторону кабаном, тот же впился в меня недобрым взглядом и раскрыл свою пасть. Видать, чтобы плюнуть, вот только не успел. Сехримнир с диким кабаньим визгом влетел рылом в змея. От удара кабана голову уробороса мотнуло с такой силой, что на обратном движении даже о землю приложило. Только на удар кабана змей почти не обратил внимания. Он мгновенно отполз, снова повернул свою бошку ко мне и раскрыл пасть. И опять ничего сделать не успел. Сехримнир вновь влетел в змея и теперь начал его топтать. Эх, этот кабанище шустрый и назойливый до невозможности. По себе знаю. Так что хрен ты, уроборос, успеешь в меня плюнуть. Змей еще дважды пытался извернуться, чтобы меня достать, но снова и снова не успевал ничего сделать. И лишь после четвертой атаки кабана он, наконец, переключил на него свое агро. Обмотав тело Сехримнира кольцами, змей впился пастью в шею кабана. Тот взбрыкнул раз-два и обмяк. Укус, видать, был ядовитый. Но умер кабан, как всегда, лишь на долю секунды. Только он, обмякнув, коснулся земли, как тут же вскочил на лапы и начал неистово кататься по земле в разные стороны. Через 10 секунд кабан снова обмяк. И через секунду снова продолжил кататься по земле. Похоже, это уже не понравилось уроборосу. Тот отпустил Сехримниру и хватил пастью свой хвост. Ага, тоже при смерти, видать. Все-таки кабан не слабо его потрепал. Во всяком случае, вся земля окрасилась кровью змея. Это когда кабан в него рылом впечатывался, клыками ранил. Вон и сейчас пытается клыками разорвать, прямо треплет. Но бестолку, уроборосу это не помешало возродиться. Счет пока что 2-1 в пользу змея. Правда, толку от этого счета, конечно, ноль. Каким бы этот счет ни был, победу это не приблизит. Змей снова обмотал хвостом тушу кабана и впился в шею. А Сехримнир опять начал кататься из стороны в сторону. И, кстати, откатились они уже на достаточное расстояние от холма. Пока кабан в объятиях змея, можно попробовать найти амулет. За моей спиной взлетел вверх плащ из тьмы, и я понесся вниз к холму. Черный плащ за моей спиной аж зашелестел от воздуха. Настолько быстро я полетел к холму. Обычно он был беззвучный. Я, наверное, такую скорость впервые развил. Подлетев к земле, я даже не стал тормозить, чтобы время не терять. Вместо этого врубил божественное умение и поднял каменную подушку мне навстречу. Ну, почти рассчитал. В последний момент, развернувшись вперед ногами, со всего маха я влетел в эту подушку. Во все стороны полетела каменная шрапнель, в том числе и в меня самого. Точно снизу вверх, прямо по бубенчикам. Так еще и перед лицом снизу вверх пролетела. Правда, меня не задело. Хоть никакой боли я и не почувствовал в силу прокачанного игнорирования боли. Но, думаю, совокупный удар об землю и заряд шрапнели мне в промежность должен был быть не слабым, ибо с меня примерно 7% ХП сняло. Так еще я по колени в камень ушел. Благо, неплотно, так что вылез без проблем, даже без управления землей. Так, ну-ка, что тут у нас? Я быстро покрутил головой, осматриваясь по сторонам. Холм явно был обрушен вниз. Раньше тут была даже не пещера, а какое-то помещение, вырубленное прямо в скале. Выложенная камнем дорога упиралась во вход, который тоже был обрушенный, заросший землей. У этого входа виднелся какой-то лут. Даже не глядя, что это, я пихнул себе в инвентарь. Вдруг откуда-то сзади раздался визг, и я рефлекторно поднял из земли за спиной каменную стену. Сделал я это вовремя, так как в следующую секунду в эту стену влетело что-то массивное и точно так же, как я недавно, разбрызгало в сторону каменную крошку. Обернулся. Это кабан влетел в стену мордой, а теперь стоит и рылом из стороны в сторону машет. За ним в мою сторону со всей скоростью ползет уроборос. Явно не за кабаном, а по мою душу. Как только Сехремнир от него отстал, уроборос вновь переключился на меня. Видать, из-за того, что агро на меня перевешивает агро на свина. Я поднял перед собой еще одну каменную стену высотой метров в 20 и на полной скорости полетел прочь, огибая холм. Сзади послышался грохот ломаемого камня и почти сразу же какой-то свист. Я на чуйке махнул в сторону и сделал это крайне вовремя. Мимо меня пролетел плевок уроборосса. Поднял четко за собой еще одну каменную стену, после чего же спокойно домчался до края острова, затем вылетел с него и тормознул, лишь когда пролетел над водой метров 300. Оглянулся. Стоило мне выйти из агрозоны, как Сехремнир с уроборосом вновь продолжили свою битву. Хех, ну туда вам и дорога. То, что мне было нужно, я уже получил. Открыв инвентарь, достал лут. А это совсем не амулет Хеймдаля, как я думал. Это какая-то книга. Смотрелся в название. «Дневник Андхримнира». Я аж выдохнул разочарованно. Совсем не то, что я ожидал. Покрутив книжицу у себя в руках, задумчиво почесал подбородок. Другого лута там точно не было. И если бы я чего-то и проглядел, мне бы хомяк в печень вгрызся и подсказал бы, что я упустил. Значит, не просто так этот дневник там валялся. Надо смотреть. Прямо так, вися в 30 метрах над водой, я открыл рандомную страницу книжицы и вчитался в содержимое.